Каланчевский дворец. Представляю, что на Каланчевской улице была большая пожарная каланча, а кругом проживали все московские пожарные. Но это только мое предположение, а мне хочется узнать точно. Каланчевская площадь, Каланчевская улица, а еще раньше – Каланчевское поле. В 17 веке здесь стоял деревянный царский дворец, который имел вышку, по-татарски «каланчу», отчего назывался Каланчевским дворцом. Поэтому простиравшееся к востоку, до Красного пруда, поле тоже получило название Каланчевское. Отсюда и название улицы, а также название площади.